У изначального масонства, как русского, так и западного, была великая и благородная цель, которую уже упомянутый Иван Перфильевич Елагин еще в XVIII веке описывал так: «Сохранение и предание потомству некоторого важного таинства от самых древнейших веков и даже от первого человека до нас дошедшего, от которого таинство, может быть, судьба целого человеческого рода зависит, доколе Бог благоволит ко благу человечества открыть оное всему миру». Это известнейшая цитата. Она разошлась по множеству масонских трактатов, исторических трудов и обзорных статей, из чего видно, что масоны в былые времена не делали секрета из существования такой тайны. Похожее упоминание о великой тайне можно найти и в европейских масонских сочинениях тех лет, например, у Луи Клода де Сен-Мартена. Но со времен Французской революции, или вернее с начала XIX века, точка бифуркации где-то там, европейское масонство теряет свой мистический заряд. Создается впечатление, что все взыскующие этой великой цели вдруг отбыли в неизвестном направлении, а в масонских ложах остались только карьеристы и политические заговорщики. Объяснение этого феномена, однако, выходит за рамки нашей статьи. Мы говорим лишь о том, что изначальная великая цель у масонства, несомненно, была. Исследователи масонства много лет гадают, что же это была за тайна. И читатель, несомненно, знаком с самыми дикими из предположений. Мировой захват власти, видимо, Китай, Индия и Япония, в этой логике другая планета. Секретный союз с какими-то рептилоидами, так в России традиционно называют либералов, поклонение князю тьмы и так далее. Каждый год в нас выплевывают очередной десяток вдохновенных сочинений на эту тему. Комментировать их не хочется уже давно. Серьезные ученые, с другой стороны, признают тайну масонства, во всяком случае, сам дискурс тайны, но сводят все к так называемому этическому и нравственному закону, проповедь которого должна была со временем сделать землю Эдемом. Оставим это без комментариев тоже. Нигде в открытых источниках древняя тайна масонства не раскрывалась прежде в своей ослепительной простоте. Хотя все необходимые для правильного вывода ингредиенты были на самом виду. Голговский это сделал. Тайна элементарна и при этом весьма возвышена. Одна из причин широкой бытовой неприязни к масонству заключается в связи последнего с иудейской древностью. Связь эта существует в действительности и никогда не отрицалась вольными каменщиками. Так, энциклопедия масонства 1906 года открыто заявляет, что каждая ложа есть символ иудейского храма. Антисемиту, конечно, одного этого достаточно для недельного приступа изжоги, а тут еще антихрист, который по одной из христианских легенд должен будет отстроить третий храм. Не его ли пестуют масоны? Интересно, кстати, что ближайший соратник Ленина Николай Бухарин, которого часто записывают в масоны, по собственному признанию воображал себя в детстве антихристом и расспрашивал свою мамочку, не блудница ли она. Может, конечно, и врал, но в любом случае не надо было рассказывать Кобе. Однако термин «храм Соломона» и даже знаки «Алеф-Бет», широко используемые масонами в их шифрах, не имеют прямого отношения к современному иудаизму или евреям как нации. Все это связано исключительно с историей европейской оккультной мысли, растущей из того же абрахамического корня, что и три главных мировых религии. А когда столько разных сущностей растет из одного корня, неудивительно, что мы натыкаемся на клубок жалящих друг друга змей. Но что тогда слова о храме означают в действительности? Возводя свою родословную к строителям Иерусалимского храма, масоны понимали это и метафорически, и буквально. Сооружение храма Соломонова означало для них одновременно и мистическое делание, практикуемое братством философов-искателей, и вполне конкретное строительство некоего здания, ложи или объекта. Ту же цель ставили перед собой протомасоны, тамплиеры. Считается, что их тайной целью была не защита паломников, а именно восстановление храма в соответствии с пророчеством Иезекииля. Тот, кто читал это место в Библии, знает, что сделать это непросто. Пророчество многословно, туманно и, несомненно, представляет собой символический шифр, разгадать который, кстати, тщетно пытался в последние годы своей жизни другой известный масон, сэр Исаак Ньютон. Упорное и последовательное непонимание или слишком буквальное толкование, связанное с храмом центральной метафоры масонства, удивляет, но становится объяснимым, если мы вспомним, что историки – это почти всегда культурные материалисты. Они склонны воспринимать храм Соломона как исторический сюжет, религиозную доминанту, свидетельство политического могущества и экономического подъема иудейского царства и, наконец, как разрушенный памятник архитектуры. То есть они готовы увидеть в нем что угодно, кроме самого главного. По древнееврейским представлениям, храм – это место, где обитает Бог. Он может путешествовать в шатре и скинии, а может, если будут соблюдены определенные условия, поселиться в своем доме. Но Бог, понятное дело, не живет в храме. Бог везде и нигде. Храм – это место, где Бог становится доступен для человека. Если мы переведем эти представления на современный язык, у нас получится, что храм – это некая материальная структура, делающая возможным земное проявление божества. Своего рода, как говорят фантасты, портал между землей и небом, искусство возведения которого было знакомо древним и утрачено с развитием так называемого «прогресса» в кавычках. Термин «портал» применительно к храму Соломона впервые употребил именно Голговский. Все великие древние храмы служили такими порталами. Но искусство их возведения было утрачено еще в римские времена. Тамплиеры, а вслед за ними масоны, обладали, по всей видимости, очень старым, но неполным чертежом, планом, описанием портала, называемого ими Соломона в храм. Их мистическое делание и было попыткой восстановить это знание в целостности по известным осколкам. Храм Соломона в этом символическом значении вовсе не огромное строение из камня, дерева и так далее. Такое здание просто оправа. Важен вделанный в нее драгоценный камень, особым образом выстроенная в пространстве конфигурация материальных объектов, алхимических элементов и оккультных символов. Именно ее структуру и состав описывает масонская криптосимволика. Такие выражения, как «magnum opus» – философский камень и так далее, указывают на то же самое. Отметим, что храм вовсе не должен быть чем-то гигантским. Его физический размер не важен. Маркиз Сен-Ив Дальвейдер, по некоторым сведениям, завершил «magnum opus», случайно собрав храм Соломона из кусочков золота, серебра, свинца, пластинок слоновой кости со знаками «Алиф-Бет» и других подобных материалов прямо на своем рабочем столе в По, и был ослеплен ударившим в него лучом божественного света. Однако Дальвейдер оказался не готов к откровению. По слухам, он после этого сошел с ума и вскоре умер. Перед смертью он все время повторял, что Бог – это золотая рыбка. Другой мистик, английский драматург Кристофер Марло, вообще исчез во время подобного опыта, что было скрыто его братьями по ложе. Исследователь, анализирующий масонскую тайнопись, в попытке понять, что же представлял собой этот священный объект или храм, обнаружит себя стоящим перед бесконечными рядами шифров, к которым нет ключа. Мало того, большая часть этих шифров вообще лишена смысла, и задача их только в том, чтобы сильнее запутать профана. В некоторых ложах считалось, что знание о храме состоит из двух частей – пророчества Иезекииля, записанного в Библии, и тайного ключа к нему, передаваемого в кругах посвященных. Этой точки зрения придерживался, например, сэр Исаак Ньютон. Другие полагают, что Иезекииль имеет в виду лишь внешнюю оболочку, куда уместно было бы поместить храм, и его описания не имеют иной ценности, кроме исторической и художественной. Теперь мы, наконец, можем объяснить, почему вольные каменщики были сосланы в относительно пригодное для жизни место. Видимо, допрос кого-то из членов тайного закона показал, что русские масоны близки к завершению великой работы, и храм вот-вот будет воссоздан. Известно, что среди высокооплачиваемых большевиков были опытные оккультисты и мистики. По всей вероятности, они решили дать масонам возможность завершить «Магнум опус» под пристальным надзором ГПУ и в таком месте, где любые возможные эффекты и манифестации не повлекли бы за собой серьезных политических последствий. Если угодно, это была первая и самая необычная из всех гулаговских так называемых «шарашек». У нас нет протоколов совещания большевистского руководства по этому поводу, да и не факт, что такие протоколы велись вообще. Но зато сохранилось множество накладных, из которых видно, что на новую землю, начиная с 20-х годов, отправлялись весьма странные грузы, и происходило это под прямым патронажем сначала ВЧК, потом ГПУ, НКВД, НКГБ и МГБ. Во-первых, большое количество древесины разных пород, часто ценных. Судя по всему, храм строился хотя бы частично именно из дерева. Оно легче и проще в транспортировке. Может показаться, что это несколько легкомысленный материал для подобного строительства, но вспомним, что царь Тирохирам в свое время присылал на помощь строящему храм Соломону именно плотников. Во-вторых, в чекистских накладных постоянно мелькают так называемые субстанции, вещества и материалы, часто упоминаемые в алхимических трактатах. Сульфид ртути, оксихлорид сурьмы и подобное. К этой же категории можно отнести свинец, ртуть, серебро и даже золото, правда, доставлявшееся в храмлак в очень небольших количествах. По накладным проходят также слоновая кость. Вспомним Сен-Ив Дальвейдера, хрустальные шары, разноцветные стеклянные элементы, витражные стекла, а также множество различных книг от Фолконелли до Сен-Мартена о заблуждениях и истине, от чего-то было заказано именно издание конца XVIII века. Словари древнеармейского языка, аж 10 штук. Колоды Таро. Они заказывались постоянно, но есть версия, что их использовали для карточной игры. Простые карты в лагере были запрещены. В списках значатся иглы и тушь для татуировок. Они тоже заказывались постоянно, и об этом мы еще скажем. Царская водка, смесь кислот, возможно, ошибка, вызванная чьей-то неграмотностью. Мечи, типа гладиум, поясняет один документ, циркули и мастерки. Бархатные фартуки, зеркала и свечи, реторты. Учитывая то обстоятельство, что храм Лагом занималось сначала 4-е, а потом 6-е отделение секретно-оперативного управления ГПУ, то есть люди, хорошо знакомые с методами дезинформации, можно предположить, что значительная часть предметов включена в эти перечни с той же целью, с какой масоны составляли заведомо бессмысленные шифры и схемы. Чтобы как можно сильнее запутать профана, решившего приблизиться к тайне. Сегодня, разумеется, мы уже не сможем узнать, что действительно требовалось вольным каменщикам для работы, а что вносилось в реестры для маскировки. Но вот, например, бархатные фартуки до храмлага не доехали совершенно точно. С одеждой у масонов были большие проблемы. Заключенным доставляли кое-какую еду. Часть они добывали сами, охотясь на морского зверя, и необходимые для изысканий материалы, но к бытовой стороне их жизни власть была равнодушна, считая, видимо, что масоны должны жить в такой же безрадостной мгле, как и все советские люди. Мы знаем об этом, потому что сохранилось много доносов, написанных агентами ГПУ, внедренными в храмлаг. Об этих документах, позволяющих приблизительно судить о происходившем в поселении, следует рассказать особо. Самым интересным из информаторов был агент Мафусаил. Такова не только служебная кличка. Мафусаил – это настоящее имя. В бумагах даже указано его происхождение из дворян и помещиков. Он прибыл в Храмлак в 1937 году и прожил в нем чуть меньше 20 лет. По-видимому, абсолютный рекорд выживаемости в этих местах. Мафусаил не столько информатор, сколько мыслитель. Он, похоже, был не просто завербован НКВД перед отправкой на север, а специально подготовлен для внедрения в масонскую среду. Для случайного человека он чересчур информирован, и у него слишком широкий кругозор. Есть даже версия, что это последний из настоящих дореволюционных масонов, отловленный органами госбезопасности и согласившийся стать осведомителем, чтобы избежать расстрела. Его донесения часто кажутся путевыми заметками, медитациями или короткими эссе. Вот, например, что он отписывает на Большую Землю в 1940 году. «Мы помним легенду о египетских казнях. Это были бедствия, постигшие Египет за отказ отпустить евреев. Можно предположить, что евреи в то время активно искали Божьей помощи, и методы их были в чем-то схожи с тем, что делают ныне северные братья. Видимо, зов, обращенный к божественному оку, как выражались у нас в семье, дает иногда нечто вроде ружейной отдачи, особенно в тех случаях, когда пуля улетает в молоко. Наказание кровью, лягушками, мошками и пёсьими мухами до того изощрены и причудливы, что указывают, несомненно, не на странные вкусы великого архитектора Вселенной, а на те несовершенные и смутные ритуалы, те невнятные колдования, какими древними евреи пытались привлечь его внимание. Нечто подобное происходит и здесь, начиная, как утверждают местные старожилы, с 1928 года, когда в работе был сделан важный и решительный поворот к новому методу. Правда, казней произошло не 10, а всего одна. Дождь из мертвых птиц, повторяющийся каждые 3 месяца. В чем его смысл? Я плохо знаком с подробностями жизни пролетариата, но говорят, что шахтеры держат под землей клетку с канарейкой. Она первая чувствует изменения состава воздуха и то ли перестает петь, то ли умирает. Не так ли и здесь? Быть может, небеса дают нам знак, что мы идем в неверном направлении. Ведь и египетские казни сперва полностью прекратились, и лишь потом Господь Вседержитель попустил евреям уйти из Египта. Видимо, евреи воззвали к нему истинным образом только с 11-го раза. У нас, однако, нет возможности ошибаться так долго. Дожди из мертвых птиц прекратились в 1942 году. Агент Мафусаил больше не возвращается к теме египетских казней, но возможно, что его догадка справедлива хотя бы отчасти. Известно, что на Новой Земле в 20-х, 30-х и 40-х годах наблюдали множество редких природных аномалий. Двойную красную луну на небе, летнее нашествие необычно больших кузнечиков и жаб, вообще не характерных для этих мест. Массовый падеж морского зверя, происходивший в формах, напоминавших ритуальное самоубийство и так далее. О египетских казнях напоминает также и архетипическая гибель первенца. Ребенок Тыка Вылки, председателя Новоземельского совета, скончался в 1937 году от дифтерита. Мафусаил, однако, выполнял и функции обычного информатора. И делал это очень дотошно. Но при этом его донесения никогда не ставили под угрозу жизнь других людей. Вот характерное сообщение, датированное 1944 годом. Он подробно описывает фартуки, так называемые «запоны», надевавшиеся каменщиками Новой Земли на их ритуалы. Из него видно, что во время войны центральной власти было уже не до ссыльных масонов, и снабжение храм Лага продуктами и одеждой почти прекратилось. Ученик – простой фартук из шкуры моржа. Подмастерье – фартук из нерпичьей шкуры. Мастер – фартук из нерпичьей шкуры с 3 песцовыми розетками. Надзиратель и судья – фартук из шкуры морского зайца. Смотритель построек – фартук из нерпичьей шкуры с каймой из песца. Князь Иерусалимский – фартук и лента из песца. Список довольно длинный, и цитировать его дальше нет нужды. Отметим только, что перечисленные в нем неизрекаемые степени свидетельствуют. Собрания масонов храм Лага проходили по уставу «Мемфиц Мицраим». Это кажется несколько неожиданным, но вполне возможным. Тот же Мафусаил в 1944 году оставил единственное сохранившееся описание внутренней, сокровенной части поселения, куда в свое время не пустили Соколова-Микитова. Именно в этой части поселения и строился храм. Приведем описание целиком. Из горячего озера, всегда окутанного облаком пара, поднимаются полукруглые ступени и выходят на овальную площадку с циркулем и наугольником, выложенными цветной плиткой. По краям площадки стоят колонны «Боаз» и «Ехин», натертые моржовым салом. Дальше начинается тщательно подметаемая во всякое время года дорожка, которую в теплые летние дни окружают горшки с акацией, выносимые из устроенных вокруг озера теплиц. По бокам дорожки висят выдубленные ледяным ветром колы, куски кожи с синими вехами пониманий. Чем-то они похожи на индейские флаги из Фенимора Купера. Дорожка уходит далеко и ведет к огромному серому шатру, сделанному из упавшего здесь в 1915 году цепелина. Именно под его сводами и совершается сегодня великое делание. Но профанам не следует знать, что происходит за дверью тайны. Здесь я умолкаю. Понятно, что дальше новые земли не сошлют, но характер агента, имевшего мужество писать такие донесения в военное время и называть при этом лубянское начальство профанами, все равно впечатляет. Или, быть может, он понимал, что арестовать его на севере будет просто некому. В любом случае, притяжение близкой и живой тайны оказалось для Мафусаила сильнее страха перед далекой Лубянкой, и подобное происходило здесь со всеми. Донесения Мафусаила полны метких замечаний. Их отличает остроумная наблюдательность и интеллигентный тон. В масонской иерархии храм Лага он поднялся до уровня «герметический философ», 17 градус 4 степени устава Мемфис-Мицраим. К сожалению, в 1956 году он умер от цинги, не дожив до 20-го съезда всего неделю. Судьба Мафусаила, однако, совсем не характерна. Он был лагерным долгожителем из долгожителей. Из нашего рассказа может сложиться впечатление, что колонисты жили на новой земле чуть стесненной, странной, но в целом приемлемой жизнью, сталкиваясь только с незначительными лишениями. Но это не так. Действительно, геотермальные ключи позволяли кое-как зимовать. Были и некоторые другие удобства, но в целом жизнь этих людей была невыразимо сурова и очень коротка. Чтобы читатель представил себе быт новой земли первой половины прошлого века, приведем один пример. В 20-х годах туда были направлены представители советской власти, пара уполномоченных в Белюшину губу Попов, в Малые Кармакулы Дмитриев. Каждому из них было представлено по два милиционера. Историческая справка описывает их судьбу так. Первые уполномоченные советской власти не смогли выдержать суровых условий жизни на архипелаге и вскоре умерли. Просто какой-то адской стужей веет от этих строк. Погибшие были, повторяем, представителями власти, и их жизнь всегда обустроена лучше. Понятно, что вольным каменщикам, прибывавшим туда примерно в это же время, приходилось куда тяжелее. Как долго жили сосланные масоны в суровых северных условиях? Сохранившиеся документы показывают, что в среднем не более 3 лет. 5 – уже необычно долгий срок. Из этого можно заключить, что к середине 30-х годов практически все вольные каменщики из дореволюционной России уже умерли. Так как же могло масонское поселение функционировать и существовать, если масонов больше не оставалось? Кто надевал описанные Мафусаилом моржовые фартуки в 1943 году? Кто совершал великое делание в шатре из потерпевшего крушения цепелина в 1944 году? Понятно, что никаких масонов в 30-е, 40-е и 50-е СССР не воспроизводил, брать их было негде. Поэтому Голговский рассматривает две гипотезы. Первая исходит из предположения, что храм Лаг пополнялся арестантами из фиктивных лож, специально созданных НКВД с целью провокации. Подобные операции действительно проводились этим ведомством. Вспомним хотя бы операцию «Синдикат-2», когда Бориса Савенкова заманили в Россию от имени фальшивого подполья. Такую масонскую ложу несложно представить по описанному у Ильфа и Петрова союзу меча и орала. Но Остап Бендер ставил перед собой конкретную материальную цель. А зачем было агентам НКВД вербовать пугливого советского интеллигента в псевдомасонскую структуру, чтобы впаять ему десятку? Полно. Да разве нельзя было сделать это просто так? Советская власть могла посадить кого угодно, когда угодно, и с удовольствием делала это, подбирая врагов по немудреным социально-классовым лекалам. Зачем отлавливать так называемых поддавшихся на масонскую провокацию, когда можно засадить всех потенциальных масонов сразу? Глупо просеивать ситом то, что через час будут грузить в кузов лопатой. Эта версия не выдерживает критики. Зато вторую гипотезу, сформулированную Голговским в его книге, сегодня можно считать доказанной, хотя сперва в нее непросто поверить.